Да, Иоганнес Мартенс. В матросов хорошо вколачивает субординацию. И, невзирая на все мое новоявленное величие, я никогда не мог забыть, что Иоганнес Мартенс был моим капитаном на Спарвере, когда мы искали Новую Индию. Еще в первый раз, рассказывая двору о своем чудесном происхождении, я упомянул, что он один из всей моей свиты не был рабом. Все остальные матросы считались моими рабами и потому не могли рассчитывать на получение государственных должностей. Но Иоганнес Мартенс мог ее получить и получил. Хитрая старая лиса. Когда он попросил меня назначить его правителем крошечной провинции Кендю, мне и в голову не могло прийти, что он замыслил. Провинция Кендю не славилась ни рыбными промыслами, ни плодородными землями. Подати едва окупали расходы по их сбору, и пост правителя, хотя и почетный, не приносил дохода. Провинция эта была по существу кладбищем, священным кладбищем, ибо на горе Тебон в усыпальницах покоился прах древних монархов Силла. И я решил, что Мартенсу просто приятнее быть правителем Кендю, чем приближенным Эдема Стрэнга. И даже когда он пожелал взять с собой 4 наших матросов, мне и тут не пришло в голову, что он делает это не просто из боязни одиночества. 2 года прошли как чудесный сон. Управление моими 7 провинциями я передал в руки разорившихся янбанов, выбранных для меня Юнсаном, а сам лишь изредка совершал, как того требовал обычай, торжественный объезд моих владений. Мне неизменно сопутствовала госпожа Ом. У нее был летний дворец на южном побережье, где мы жили почти все время. Я принимал участие во всяких мужественных забавах, покровительствовал искусству борьбы и возобновил состязания в стрельбе из лука среди янбанов и, наконец, охотился на тигров в северных горах. Поразительное явление представляли собой приливы и отливы у берегов Чосона. На северо-восточном побережье прилив был не более фута. На западном же побережье самый низкий прилив достигал 60 футов. Государство Чосон не вело торговли с другими странами, и его не посещали чужеземные торговцы. Его суда не покидали береговых вод, и чужие суда не приплывали к его берегам. Испокон веков правители этой страны придерживались политики изоляции. Раз в 10, а то и в 20 лет сюда прибывали китайские послы, но они путешествовали по суше, огибали Желтое море, пересекали страну Красных Шапок и по дороге мандаринов добирались до Кейдзё. Это путешествие занимало целый год. Посольство это прибывало для того, чтобы получить от нашего императора присягу в вассальной верности Китаю, что давно уже стало простой формальностью. Однако тут Хендрик Хэмилл решил привести в исполнение свои долго вынашиваемые замыслы. Они ширились не по дням, а по часам. Если бы ему удалось осуществить их, Чосон вполне заменил бы ему неоткрытые нами Индии. Я не был посвящен в его планы. Но когда он принялся плести интригу, чтобы сделать меня начальником всей Чосонской флотилии и джонок, и начал допытываться о местонахождении государственной казны, я легко сообразил, что к чему. А я согласился бы покинуть Чосон только вместе с госпожой Ом. Когда я заговорил с ней об этом, она, лежа в моих объятиях, отвечала, что я ее повелитель, и куда бы я ее ни позвал, она последует за мной. И это была правда, святая правда, как вы скоро убедитесь. Во всем был виноват Юнсан, сохранивший жизнь Чон Мон Дю. Но вместе с тем Юнсана винить нельзя. Он не мог поступить иначе.